Два брата и еще один. В некотором царстве, в непонятном государстве жил-добыл мужик. Как водится, жены не было у него, зато имелись три сына — старший, средний, ну и еще один. Чтоб сказка дальше двигалась по своему сюжету сказочному, надумал как-то мужик помирать. Ну, как положено, лег в избе на печь, поднял глаза ввысь, принял, то есть положение задумчивое, потом подозвал к себе сыновей и говорит. Ну, вот, сыны, чую, смерть ко мне в гости пожаловала. Сыновья стоят, потупившись, приготовились горевать. И только третий сын говорит взволнованно. Это, бать... «Ну, может, мы врача позовем, а?» «Вечно ты!» — от возмущения отец чуть с печи не свалился. «Сказано, помираю, значит, так надо. А ты тут понимаешь». Ну, третий сын тоже пригорюнился. Что ж делать, раз надо? Отец снова положение задумчивое принял и говорит. «Надобно нам, значит, наследство делить». Жил я долго, работал честно, много не нажил. Но поскольку мужики вы у меня, решил я каждому из вас оружие дать, чтоб пошли вы по белу свету и сами свое добро завоевали. Тебе, старший, даю я меч острый. Много на нем зазубрин от былых боев, но сталь его еще крепка. А тебе, средний, даю я золото, непосильным трудом заработанное. Капитал первоначально невелик, так он же не зря нынче первоначальным именуется. Оглядел младший брат избу, совсем пригорюнился. Кроме кота без сапог да крысы, подружки его, ничего не осталось. — А тебе, сын мой младший, — произнес отец торжественно, слово свое оставляю в наследство. Много раз выручало оно меня. Момент хоть и торжественный, а все одно. Средний брат да старший улыбки сдержать не могут. Думают про себя такие одинаковые мысли. Что за штука такая, слово, думают. Голову им не отрубишь, коня на него не купишь. Половство одним словом. Оглядел отец избу взглядом прощальным и говорит. «И еще хочу, сыны мои, чтобы через 7 лет, 7 месяцев и 7 дней пришли вы на могилку мою и рассказали друг другу по чести, чем богаты стали». С этими словами сложил мужик руки на груди и поступил, как хотел, то есть умер. Дальше все как водится пошло. Поднимает солнце луну на своих лучах, опускает месяц солнышко на своих рожках, бегут дни. Завьюжит поземка, скроет тепло, распустятся листья, сбросят снег, проходят годы. А три брата, выполняя наказ отцовский, бродят по земле, добро наживают. Избу свою на кота без сапог оставили, потому как, ежели велел отец добро наживать, деться некуда, надо добро наживать. И вот, наконец, прошло 7 лет, 7 месяцев и 7 дней. Пришли братья на могилу отцовскую. На камень большой сели старший брат, средний и еще один. Начал старший первым говорить по старшинству. «Я, — говорит, — мечом своим такое себе богатство завоевал, и не рассказать. На меня специально люди посмотреть ездят». «А я, — сказал средний, — всех купил. И те, кто к тебе ездит, стоит мне только захотеть, с места не сдвинуться». Поворчал старший брат, но спорить не стал. Знал, потому что со златом не больно-то поспоришь. Смотрят два брата на младшего. А тот молчит. Правда, не просто молчит, а со смыслом многозначительно, то есть. Но все одно, слово не роняет. Наконец не выдержал старший брат, повернул к младшему свое иссеченное в битвах лицо, без глаза и без уха, и говорит: «Что? Не о чем рассказать тебе, братец. Ты, конечно, может, и сохранился лучше нас, зато одежда на тебе какая-то бедная, будто с чужого плеча». Молчит младший. Не то чтобы грубо молчит или по-хамски, но не разговаривает. Тогда протянул к нему своими перстнями украшенные руки средний брат и спрашивает: «Что? Нечего тебе, братец, сказать?» Молчит младший брат. И не просто так молчит, а как будто со смыслом каким. А между тем посерел день, успокоились земные краски, затихли. Оглянулись братья, люди вокруг них сидят. И со всех сторон, куда только глаз достать в силах, еще тянутся. «Чё это они?» — удивились братья хором. «Ко мне идут», — сказал, наконец, младший. «За разговором». И снова замолчал, значительный такой и молчаливый. «Да что ты им дать-то можешь?» — удивился старший. «У тебя ж ни силы нет, ни славы». «Да и зачем они идут к тебе только?» — возмутился средний. «У тебя ж ни влияния, ни богатства». Но не отвечает и младший брат. Ни из гордости не отвечает, и ни от плохого воспитания. Просто для чего слова-то попусту тратить? Не для того они, слова, созданы. А люди все идут, идут, да идут. Столько их, счесть невозможно. С окрестных холмов спускаются, по всем дорогам приближаются, молчаливые, сосредоточенные. Глядят внимательно, ищут младшего брата глазами, а как найдут, улыбнутся. Подойдут близко, сядут на землю, ждут. И тут встал младший брат, шапку снял и поклонился отцовой могиле. И люди, все как один, встали тоже за ним вслед, да и поклонились. А двум братьям отчего-то страшно стало. Не за богатство свои, нет, а за что-то другое, необъяснимое.